наконец-то стучит мое сердце. Я больше не верю тебе и печаль уходящая вдаль. Забыл, что было, кого ж я любила. Мечтала, хотела, жалела тебя, но скажи мне, зачем? Снег белый, мне холод и ветры приносит, дождь мокрый разбил как надежду асфальт. Снег белый, белый, мне холод и ветры приносит, дождь мокрый разбил как надежду асфальт. Снег белый, дождь мокрый. Снег белый, дождь мокрый. Когда написала я то, что сказала, и песни в миноре, мажоре звучат на стихи не твои. Успела и спела, я просто хотела, но видно неясно, напрасно, что бьется ли сердце внутри. Снег белый, мне холод и ветры приносит, дождь мокрый разбил как надежду асфальт. Снег белый, белый, мне холод и ветер приносит, дождь мокрый разбил как надежду асфальт. Снег белый, дождь мокрый. Дождь мокрый разбил как надежду асфальт.